Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владимира Юхно, Радмира. Владимир Михайлович Юхно, Радмир, русский славянский поэт, исполнитель авторских песен. В его творчестве сплетаются воедино высокая поэзия и традиции фолк, бард и рок-музыки. Позитив, простота, мелодичность наполняют большинство его песен. Основными темами творчества поэта и исполнителя являются стихи и песни о природе, о России, Руси-матушке, о родном городе Санкт-Петербурге и другие темы. Родился Владимир 28 ноября 1965 года в городе Сестрорецке, близ Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда, в семье Михаила Михайловича и Евгении Сергеевны Юхно. Отец Михаил Михайлович был военным. После демобилизации трудился корреспондентом газеты, культмассовым работником, художником, инженером, но всегда оставался приверженцем поэзии и сам писал стихотворения, основной темой которых были красоты родной природы. Именно таким он остался в памяти почитателей его творчества в родном Сестрорецке, певцом природы, карельского перешейка, простых людей этого края. Одним из известных сборников его стихов является «Стрела Кипрея». Матушка Евгения Сергеевна большую часть жизни трудилась на почте в разных должностях. Дед по отцу Михаил Михайлович Юхно до 1938 года трудился бухгалтером в Ленинградском порту, пока не был репрессирован. Он даже не увидел своего сына, который родился спустя 5 месяцев после его смерти. Бабушка по отцу Анна Михайловна, урожденная Сотникова, была дворянского рода. Ее семья содержала типографию. Дедушка и бабушка поэта по материнской линии Сергей Иванович Захаров и Елена Михайловна Захарова встретились на Великой Отечественной войне и в 1945 году в городе Горький, ныне Нижний Новгород, у них родилась дочь Евгения, мама поэта. А после еще 2 детей. Бабушка занималась детьми, а дедушка трудился на заводе слесарем. Но в свободное время и по вечерам играл на гитаре и пел в цыганском ансамбле. Свои первые 5 лет жизни Владимир Юхно жил в городе Сестрорецке, а потом переехал с отцом и матерью в Ленинград, в район под названием Гражданка. Из детства ему запомнились походы с отцом за грибами, особенно ночевки в шалашах, поездки в электричках между Сестрорецком и Ленинградом. Добрая бабушка Елена, что пекла плюшки с подарками внутри. Далее обратимся к словам самого поэта об этом этапе его жизни от первого лица. «Мой отец хотел, чтобы я стал актером. И я совсем в юном возрасте действительно стал сниматься в эпизодах на киностудии «Ленфильм» и киностудии имени Довженко. В таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Строговы», «Сержант милиции», «Под каменным небом», «Новогодние приключения Маши и Вити». Я заработал там первые деньги, но вскоре приглашения на съемки поступать перестали. В 1972 году я начал учебу в школе номер 72 на улице Ушинского. В те лета я стал придумывать свою фантастическую страну – Солнечногорию. И иногда о ней рассказывал друзьям. А они просили еще и еще. Мы даже стали играть в эту страну, придумав себе профессию изыскателей. После окончания 8 класса поступил в профессионально-техническое училище. Но, отучившись там всего один день, вернулся в школу, в свой же 9 класс, по совету и просьбе моего тогда лучшего друга Дмитрия Пистоляку. И вот с той осени началась совсем другая моя жизнь. Я вступил во Всесоюзный Ленинский комитет советской молодежи. Меня выбрали в культмассовый сектор. И я стал заниматься и играть в спектаклях театральной студии. в районном клубе. Стал вести дискотеки, а потом, услышав на школьном вечере выступление барда, заразился пением и игрой на гитаре, которую мне подарила мама. Теперь я понимаю, что это было главное событие в моей жизни. Уже через месяц, собрав музыкальную группу, мы стали выступать со сцены, а в июне, к великой зависти десятиклассников, играли уже целую программу на их выпускном вечере. В то время меня, начинающего музыканта, многому научил гитарист группы Валерий Тушин. С тех моих 15 лет вся моя юность была с гитарой под мышкой, по дворам, под окнами любимой девушки, по разным тусовкам и выступлениям. Мой репертуар формировался из песен собственного сочинения, а также песен таких групп, как «Воскресенье», «Кино», «Машина времени», «Земляне», «Аквариум» и некоторых других. Пожалуй, уже пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Баллада о ведающем», посвящено Михаилу Николаевичу Задорнову. В каждом нестройном человеческом хоре кто-то все равно правильней поет. Поет звонче не в зал, а в просторы. И других за собой ведет. Как эти смелые единицы сохраняют в песне жизни восторг. Ведь так легко устать, оступиться, утратить цельность, смысл, задор. Они вообще из плоти и крови, или они тайно одетые, как все? Как же хорошо, что снова и снова мы ходим с ними по одной полосе. По полосе ходим с ними волшебной, не нейтральной, а пульсирующей, прямой. Читая их жизнь, как новый учебник, смеясь над глупостью мировой. Это люди, люди-зажигалки, петь, жить, по полной их древний крест. Дерзкие яркие певцы-сталкеры, в иное время водящие хор и оркестр. А может, не крест древний, а солнце в них светит даже в зимнюю мглу. Даже когда память людская стерта, они рассказывают правду на зло злу. Порой кажутся детскими их стремления, кого-то удивляют, кого-то злят, но все от них – песня, взгляд, поведение, мечты об утраченном таят. И вот момент наступает горький. Лучшие певцы уходят в другие хоры. Сколько недопето ими, сколько! Будут ждать строя нестройные миры. Затишье лучше, праведней осмысление, поиска, горения, дерзости их теперь и никакого сомнения, в какую ведающие тайны мира уходят дверь. Стихотворение «Хвала зиме». Зимы немного осталось вроде, и возношу я хвалу снегам, хвалу морозу, хвалу природе за все, что в сроки приходит к нам, за солнце, что прорезает дымку, что светит ярко, хоть и не жжет, за бело-черную садов картинку, за строй сосулек, за речек лед. Какая радость по кологоду, мороз и вьюги, снега, снега. В порядке нынче сама природа, и сердце звонко, и жизнь легка. И до весны пусть совсем немного, ее явление другая быль. Как много тиши, как снега много, среди зимовий, среди судьбы. Ведь мы успели наполнить чашу раздумьем, мудростью неземной, и печек запахом, и настоящим, морозным хрустом тропы лесной. Всех поздравляю на всех зимовьях, людей, зверей и кто был еще, с холодной искристою любовью, и сердце теплой горит свечой. Стихотворение «Таинственное утро». Люблю, когда светло, люблю, когда безлюдно, и в городе моем звенят колокола. Люблю глотками пить таинственное утро из чашки золотой у тонкого стекла. Чуть-чуть и я сорвусь отсюда на чужбину. Меня не держат здесь долги или дела. А ты со мной готова ли покинуть тот город, где для нас звенят колокола? Мы дети до сих пор, мы до сих пор ждем чуда. Мы смотрим на дворцы, как будто в них цари. И все, что нужно нам, не нужно нам, как будто. Живем мы ради тихой над городом зари. Стихотворение «Поморская птица». Гласят поморские предания, что рыбаков давным-давно настигла буря в океане, и 40 лодок чуть на дно не опустились с рыбаками, когда б не изменили курс, узрев меж небом и волнами чудную птицу, как судьбу. Когда надежда их угасла, когда бывалым стало ясно, что карты спутаны, примет не видно или вовсе нет. Тут эта птица промелькнула и многим веру в жизнь вернула. Вдруг виден остров стал в просвет, которого на картах нет. Там в тихой бухте переждали гнев океанского царя. Там рыбаки и клятву дали, вернувшись, птицу прославлять. И остров, обойдя счастливый, и птицы, не найдя следов, решили рыбаки, что дива была посланницей богов. Поверьте, люди, в птицу диву, путь с ней на островок счастливый вы отыскать опять должны, как те поморы спасены. Так вам в пучине жизни сложной пусть птица силуэт поможет увидеть путь, увидеть свет, когда других примет уж нет. В 1982 году, после неудачной попытки поступления в университет на геологический факультет, Владимир Юхно отработал 3 месяца в геодезической экспедиции на территории Северной Карелии. Медвежьегорск, Беломорск, Сегежа. Потом около года трудился на заводе фрезеровщиком, а затем поступил и учился в АФТУЗе, машиностроительном институте при Ленинградском металлическом заводе. Выступал, играл и пел везде и по всем праздникам, даже на военной кафедре. В те лета очень важной для Владимира Юхно стала встреча и доброе знакомство с пианистом и певцом Леонидом Свириденковым, который очень многому его научил. В 1986 году Владимир Юхно влюбился, и на долгие годы его музой и вдохновительницей стала супруга Елена. 26 декабря 1986 года после праздника в доме возлюбленной была написана самая известная песня поэта «В ночь под Рождество», которая уже через 6 часов после написания звучала на новогоднем вечере в институте. Позже эта песня первой с оркестром прозвучала на Ленинградском радио, а в 2019 году на нее был снят клип. С 1991 года Владимир Юхно стал постоянно выступать на концертах-квартирниках с Сашей Холкиным и Андреем Цыбиным. В концертных программах с новгородской рок-командой группа «Продленного дня». А где-то с 1996-го становится членом известнейшего бардовского клуба «Меридиан». В 1998-м был награжден дипломом регионального фестиваля «Петербургский аккорд», а в 1999-м стал лауреатом фестиваля «Струны фортов». Также наградой вполне можно считать использование его песни «Петербург во все глаза» как заставки к детской воскресной программе на Ленинградском радио. Программа с этой заставкой была в эфире долгие годы. Стихотворение «Ветербург». На рассвете открой ворота, мост на ров опусти. Люди жили и будут жить не для радости. По случайным дорогам пешим или конным, покупленным, с крыльями, хотя это реже, не отступим мы. Господину найдется дело, развлечение рабу. В древнем городе, названном мной Ветербург, на базаре повозку соли обменяем на сумку хлеба. Но чего-то опять не хватает, может, небо? Тучи с крыш не собьешь стрелою, под дождем погостим. Люди жили и будут жить не для сытости. Поднимись на собор повыше, чтобы не видеть толпу в древнем городе, названном мной Ветербург. Ветер рвал паруса и кроны и нагнал наводнение, а у нас на душе ровно все прощения. Те, кого мы считали врагами, станут скоро нам братьями. Просветлеем мы в белую ночь всеприятие. По бесчисленным лабиринтам смех и слезы продав, нищие и цари со свитой ищут выхода. Над крестами луна дневная, как любовь на вождение. Люди жили и будут жить восхождением. Если жизнь не похожа на чудо, значит, веруй в судьбу. Испытав, очарует всех нас Ветербург. Стихотворение «Заклички Лелюшки». Полгода мистерия лета случается в землях иных. Красавица русая, где ты? Вернешься ли после весны? О, Лелюшка, русская дева, затеешь ли прятки в лесах? Одаришь ли звонким напевом? Наполнишь ли мхом туеса? Раскрасишь ли серое поле? Окатишь ли бусами брызг? Вернешь ли нам давние роли в спектакле по имени «Жизнь»? Мы спрячем платки и тулупы, мы вымоем окна в домах, обуемся все в легкоступы, улыбки найдем в закромах, навстречу большим хороводам девицы и богатыри. В любую-любую погоду встречать пойдем, эй, посмотри! Мы ждем, пусть еще дуют ветры, зато горят ярче костры. Мы ждем тебя, Лелюшка, где ты? Мы ждем с тобой светлой поры. Стихотворение «Выше птиц». Воспари над океаном, путешествуй в толще вод, и в пустыне с караваном сердцем испытай поход. Человек, когда ты чайка, человек, когда ты кит, человек-верблюд когда-то, путь ему любой открыт. Выше птиц, глубже рыб, дальше самых выносливых тварей. На земле, в небесах, то, что хочешь, получаешь. Изменяя все кругом, к звездам космосом летаешь, с микрокосмосом знаком. Человек, твой добрый гений, ум, не знающий границ, ум, растущий от сомнений, в суть и ширь, и вверх, и вниз. Выше птиц, глубже рыб, дальше самых выносливых тварей, на земле, в небесах, в океанах. Но природа посмеялась, дав не всем избыток сил. Одному планеты мало, а другому свет не мил. От иллюзий и исканий, от других чужих побед, тело, может быть, устанет, ну а сердце, сердца нет. Воспари над океаном, путешествуй в толще вод, и в пустыне с караваном сердцем испытай поход. Человек, когда-то чайка, человек, когда-то кит, человек-верблюд когда-то, путь ему любой открыт. Выше птиц, глубже рыб, дальше самых выносливых тварей, на земле, в небесах, в океанах. Стихотворение «Аркаим». дети красных закатов и лазурных долин. От дворцов из бетона мы идем в Аркаим. На реке Агидель мы коней напоим. День пути нам до места, где стоял Аркаим. Так живет наше сердце верой в то, что мудрей жизнь была и прекрасней, чем мы знали о ней, как по разным дорогам, по лесным и речным, кто пешком, кто на лодке, мы идем в Аркаим. Намотав нить столетий на плечо и кулак, караваном от Волги через гору Шатак, по реке Агидель через тысячи зим, мы идем к земле предков, мы идем в Аркаим. Несмотря на пожары, он века невредим, его вече мы слышим и законы храним. У костра под луною в братский станем мы круг, чтобы к людям вернулся рода древнего дух. Башни, печи-колодцы, стены, вал над рекой — это только ворота в мир далекий другой. Мир, где разум вселенной с жизнью соединим, чтобы взять силу предков, мы идем в Аркаим. С 1999 года и практически до сей поры Владимир Юхно стал постоянным членом жюри Валдайского фестиваля «Норд-Вест». Валдай стал для поэта и автора-исполнителя практически второй родиной. Там он пел и проверял на публике новые песни, учился учить начинающих бардов. Там он почувствовал постоянное, непроходящее внимание друзей и коллег, что было очень важно для творческого становления. Туда приезжал один и с группой и ее оркестр. С 1999 по 2010 год с группой или сольно Владимир участвовал во множестве различных фестивалей и проектов. «Звенящие кедры России», «Дитя природы», «Валдайский Норд-Вест», «Славянская радуга», концертных программах в Нижегородском планетарии, на Куб Хамеле 2010 в Индии, арт-клубах, эко-поселениях, славянских праздников Союза славянского наследия Крина, нескольких конгрессах культуры ариев, индославов и адвайты, программах «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге. В 2002 году записал цикл песен с гусляром и этномузыкантом, лауреатом Грушинского фестиваля Максимом Анухтиным «Гудимиром». Позже в его проектах принимали участие очень хорошие друзья и музыканты Денис Курылев, Алексей Ильин, Карина Попян, Татьяна Еременко, Тереза Шатилова, Евгений Егоров, Мария Егорова, Инга Борщевская и другие. В 2014 году первый раз по просьбе друзей прочитал стихотворение «Под музыку». И с той поры у поэта, автора-исполнителя Владимира Юхно, возникла тяга к мелодикламациям. Произошло это еще и потому, что подбор стихов к музыке чаще происходит спонтанно, и всегда интуитивный выбор попадает в точку. Мелодикламации рождались как-то сами собой, без напряжения и спешки. Было впечатление, что каждая встреча музыкального произведения и стихотворения были предопределены. Настолько совпадали их внутренние ритмы и логика развития. Это были и есть незабываемые глубокие мгновения творческого счастья. Стихотворение Дхора. У древней пещеры в Уральских горах, у речки от солнца белой, жил странник один в безмолвных краях, ветрам свои песни пел он. Мистической ночью при полной луне туман окружил горы, и к страннику вышла, как будто во сне, дева-ведунья Дхора. Не зря ты блуждаешь по древней земле, о, странник, тому причина, грядущая встреча, как солнце во мгле, матери знаний и сына. Ты сердцем не принял ни молот, ни крест, ни славу, ни жаркий порох, но знай, что твой род был из этих мест, Я странник, родня твоя, Дхора. Ты мало читал, так что было читать? Не верил? Во что было верить? Тебя убеждали, твой посох — беда, и предки твои — звери. Но время сильнее тех, чей умысел был дворцы превращать в норы, откроет тебе книгу стертой судьбы хранительница Дхора. 100 жизней назад ты строителем был, защитником рода грозным. Ты плавил железо и скот разводил и правил судьбу по звездам. Взгляни туда, странник, вон там Аркаим, он найден, наш круглый город. С любимой ты счастлив был 100 лет и зим, а имя любимой — Дхора. Теперь же, о странник, ищи меня в той, что завтра должна родиться. Огню жертвуй масло и колос золотой, пророчеству, чтобы сбыться. Будь гордым и смелым, свети добротой в быту и ученых спорах. Дхор — имя твое, значит, солнцу родной, а я твоя верная Дхора. Стихотворение «Расскажи мне только доброе». Расскажи мне только доброе, остальное все рассказано. В суете, в бессилии, в злобости горькими людьми поведано. Что-нибудь, хоть мелочь мелкую, про растения небывалые, что друг с другом уживаются на клочке земли удобренном. Это явный знак, вот бы людям так. Расскажи мне, как случаются изменения в людях ладные, как пороки исчезают вдруг, вместо них талант находится. Расскажи, как гусли звонкие воспевают хлебы пышные, в теремах вдоль чистой реченьки славят люди урожайный год. Изобилье дар, хвалят млад и стар. Расскажи мне только доброе, что вернулся брат из странствия, посидел, да не состарился, что умелось, не забылося. Обнял мать, колодец вычистил, распахал кусок заброшенный и через протоку быструю в день второй поставил мост резной. Как вернулся брат, так зацвел и сад. Расскажи мне только доброе про космических родителей, про забытые учения, про научные открытия. Только доброе рассказывай, что умножит радость на земле, где дорогу всяк себе найдет, с верой в царство изобилия. Словом умножай, радость урожай. Расскажи мне только доброе, остальное девать некуда. Стихотворение «Ворожба» посвящено Тарике. Пляшет пламя между нами, как опасная река. Сами стали мы кострами, строим мост к руке рука. Каждый верит, что посмеет кровь свою единству дать и в небесном сверхчудесном раствориться навсегда. Лада знает, морок тает, огнебог поможет им, ночь прекрасна, станет ясно, Ра, свет сплавит все внутри. О, дождь Божий, как же можно было этих не свести? 40 весел, 40 весен стоило в тот край грести. Среди дыма не одни мы, не одни среди огня. Ожидал, колдовала, выбирала ты меня. Стихотворение «За лазурною рекою» посвящено Татьяне Власовой. За лазурною рекою и бескрайнею тайгою Ходит дева босиком, где приляжет, там и дом. Как платком стан обернет, так из вида пропадет. Есть секрет у девы той, ей знаком уклад лесной. Рыбы чуют рыбу в ней, птицам нет ее родней. Ей знаком язык зверей, сосен скрип понятен ей. И под россыпью планет рядом с девой ждет рассвет. Вся лесная детвора, не боясь огня костра, слышно им из тишины, вы земле своей нужны. Отражаются в зрачках пламя, звезды и река. Все внимает, всем полна, в ней и солнце, и луна. Радость в мире создавать, словно воздухом дышать. Приходили к деве той воины страны чужой, украшение даря от заморского царя. Пели колдовской мотив, в лес туманов напустив, чтоб забыла род и мать, душу, чтоб ее забрать. Но за русскую тайгой, за лазурную рекой, дева до сих пор живет, тишину как воду пьет. Долго думал я о ней, не найти души родней. Еду деву я просить разрешение рядом жить. С нее мне шепчет лес: будь собою там, где есть. За нее твердит вода: полон будь во всем всегда. Помни, каждому нужна заповедная страна, где родился он и рос, где он прожил время грез. Был в тот край нелегок путь, чтоб открыта была суть. Мы земле своей нужны, вместе стать сильней должны. Там, за русскою тайгой и лазурную рекой, дева до сих пор живет, тишину как воду пьет. На нынешний момент у поэта Владимира Юхно изданы такие книги его стихотворений, песен и других произведений: «Хижгора, Петербург», альбом странствий с иллюстрациями Сергея Коршакова, Санкт-Петербург, 1995 год. «Выше птиц» с иллюстрациями Татьяны Чижовой, издательство «Искусство России», Санкт-Петербург, 2005 год. «Соленые камни», Санкт-Петербург, 2009 год. «Лабиринт под солнцем», оформление Евгения Лучина и Андрея Чувилева, Санкт-Петербург, 2015 год. «Маленький великан», поэтический дневник странника, оформление Андрея Чувилева, Канада, Торонто, издательство «Алтаспера Паблишинг», 2017 год. А еще у музыканта и исполнителя песен Владимира Юхно изданы такие музыкальные и студийные альбомы и сборники, как компакт-диск «Город фонтанов», 15 песен Владимир Юхно и «Маленький оркестр», апрель 1998. Компакт-диск «Армия лета», 2001 год. Компакт-диск «Верили», Владимир Юхно под гитару, август 2002. Компакт-диск «Синий сон», 23 песни, Владимир Юхно, Максим Анухин и «Маленький оркестр», апрель 2004. Компакт-диск «Напевы странника», Владимир Юхно и группа «Июль», январь 2007. Компакт-диск «Один на один», Владимир Юхно под гитару, ноябрь 2008. Компакт-диск «Колесница», Владимир Юхно и «Июль оркестр», 2009 год. Сборник «Неслучайное путешествие», Владимир Юхно под гитару и с группами, ноябрь 2010. Компакт-диск «Путешествие за четыре моря», мелодикламации, 16 композиций, Владимир Юхно. Использована музыка Терезы Шатиловой, Иоганна Себастьяна Баха, Элис Бара, Гудимира, Ольги Глазовой, Ирины Михайловой, ансамбля «Коловорот», группы «Каменное море», стихотворение Светланы Холодовой, Ларисы Ладомир и Владимир Юхно. Февраль 2018. Компакт-диск «Питерский парень», 19 песен. Этот сборник песен посвящен Санкт-Петербургу и окрестностям. которой включены студийные записи с музыкантами разных лет. Музыка и тексты Владимира Юхно. Кроме первого стихотворения, авторство коего принадлежит Александру Блоку. Июнь 2018-го. А также на многие песни Владимира Юхно сняты видеоклипы. Стихотворение «Даль Гипербореи». Все осталось вдали и надолго. Дымный город и черный асфальт. Мы, поэты неясного долга, долго сердц воспеть эту даль. Здесь холодные сопки-гиганты, словно белые сфинксы стоят. Здесь все люди немного атланты, раз на радость надежду таят. Мифы севера, песни ригведы, радость севера, радость победы, отречение от славы и благ, добровольная жажда атак. Здесь и трезвый расчет, и случайность, поиск братства и новая крайность, невозможности жизни в тепле, на устроенной кем-то земле. И плывут в электрическом свете эшелоны по белой планете вдоль причудливо названных рек, разгребая мерцающий снег, возвращается человек. Стихотворение «Как шел по земле русский человек» посвящено Благумилу. Благумил Резунков Андрей Геннадьевич, доктор философии, глава и старейшина славянской общины и союза славянского наследия Крина, город Санкт-Петербург. Как шел по земле русской человек и вопрошал встречных на долгом пути. Скажите мне, люди, средь множества вер, где прадедов правды следы найти? В могольской ли вере искать исток? В христианской ли вере найти приют? На север ходил и ходил на восток, чтоб воскресить стертую память свою. О, русич пытливый, меж войн и смут, не зря ты 100 000 дорог исходил. Дождь Бог тебя сам привел нынче к холму, где с доброю ратью стоит Благумил. Возможно, ты думал, что древний искон навечно утерян в веков глубине, и сам к чужестранцам ходил на поклон, и истин не мог обнаружить в вине. А здесь возрождается древний уклад. Пройди, очищаясь, большой лабиринт, войди в хоровод и, не глядя назад, почувствуй потоки любви внутри. В кулачный вступи, бой ты с прежней судьбой, побейся за новую явь, что есть сил. Останешься, будем гордиться тобой, даст новое имя тебе Благумил. И чудо свершится под бубен и горн, увидишь воочию древних богов, став неуязвим, пройдя лед и огонь, ты вдруг замечать перестанешь врагов. Хорс мирной работе научит тебя, кудесница Лада поможет с женой, ты станешь жить землю родную любя, от мороков освободившись вновь. Как шел по земле русской человек, как полон стал веры исконной и сил, меж древних богов на священном холме, что с ратью своей нам хранит Благумил. В 1992 и 1994 годах в семье у Владимира и Елены Юхно родились сыновья Федор и Артем. Артем время от времени участвует в музыкальных проектах и путешествиях отца. Он гидролог по профессии, а Федор – программист. В нынешнее время Владимир Юхно живет вместе с семьей сына Артема и его женой Татьяной в Санкт-Петербурге. В 2013 году у волхва Велеслава Владимир прошел обряд именоречения и получил имя Радмир. С тех пор у него усилилась потребность радоваться, родить в жизни и творчестве. Стихотворение «Просто новый путь». Ответ поэту Сергею Цыганову. Нет прошлого и будущего тоже. Друзей и недругов, по сути, тоже нет. Судьба учителей нам в помощь множит, испытывает, болями тревожит, шепча «Есть путь», в нем ждет тебя ответ. И путь есть свет, и всем, кто в поле света, придумывает жизнь по 100 имен. Их множество изменчивее ветра, они учителя твои, других тут нету. Сотри все имена, и можешь быть спасен. Забудь слова, друзья, враги, родные. Сотри за лицами их статус, голос, взгляд. Порви зависимости нити, и отныне считай, все начинается впервые. В пути неведомом будь миру в сердце рад. Ходи, смешон и болен, в глубине же смирись с оценками людей и верь в одно. Ты не артист на цирковом манеже, ты странник меж вчера и завтра, между прозрением и непознанием сном. Пройди все страхи мира, все обиды, потом, возможно, ясность и восторг. Пусть даже в этой жизни твои роты биты, зато в другой все проще будет в битве. За мир внутри не думай, а потом. Ты чувствуешь, что ты летишь ракетой вслед за словами вдаль и ввысь и всуть. Я говорил тебе о круге света, но есть порог у скорости. Там нету хандры и тьмы, там просто новый путь. Приветствуй изменения любые, признай, что силы в прошлом растерял. Беги однообразие и пыли. На свежем на ветру стихи впервые бесстрашно проори, что все не зря. Нет прошлого и будущего тоже. Друзей и недругов, молвы и боли нет. Времен плохих нет, нет времен хороших. Есть в поле бесконечном, словно лошадь, наш дух, что может стать свободней и сильней. Ну а теперь снова прозвучат слова поэта от первого лица, в которых он поделится актуальной информацией о себе и своих творческих планах. Я поэт и музыкант-самоучка, что не помешало мне с 1996 года постоянно работать с музыкальными квартетами, этномузыкантами, профессиональными вокалистами, инструменталистами, выступать в больших залах, сниматься в фильмах и участвовать на радио и телепередачах, а также издавать книги и выпускать студийные альбомы, сочинять стихотворения, петь их под гитару, создавать аранжировки для различных музыкальных коллективов. Это мое призвание и любимое дело. Путешествовать с гитарой и петь – мое любимое занятие. Я пел и путешествовал по России, Украине и Беларуси, Финляндии, Эстонии и Швеции, даже Португалии, Италии, Болгарии и Индии. В 2019 году тружусь с музыкантами в студии над новым альбомом, сборником лучших и новых песен с условным названием «Радуга». А также готовлю материал для альбома фолк-песен в славянском стиле, поскольку являюсь участником Союза славянского наследия «Крина». Планирую снять видеоклипы на песни «Белый день», на стихотворение Сергея Лефантьева «Колыбельные для Дарислава», «Актриса», «Трамвайчики», «Питерский парень». Надеюсь на то, что я научился превращать жизненный опыт, чувства, интуитивные прозрения в хорошие песни. Хочу, чтобы они писались за пару минут, как все чаще в последние годы, а слушались десятилетиями и несли мир и радость в души людей. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Владимира Михайловича Юхно «Радмира» прозвучит стихотворение «Слава тебе, пречистый Купалу». Вечером летним солнце блистало, в небе закатных дорог. Слава тебе, пречистый купал, слава тебе, огнебог. Вычистить горницы, спальни и залы, воды твои помогли. Слава тебе, пречистый купал, слава цветению земли. Хвори и скверны в нас меньше стало, каждый прощающий чист. Слава тебе, пречистый купал, вынь святой хлеб из печи. Время костра и гаданий настало, девы венки плетут. Слава тебе, пречистый купал, витязей множество тут. Нас в хороводах не ночь окружала, матерь глядела в круг. Слава тебе, пречистый купал, ярче гореть костру. Прошлая жизнь в кострах догорала, прыгаем в жаркий огонь. Слава тебе, пречистый купал, крепче ладонь в ладонь. Звери, глядите на наши забавы, макошь, кружи до утра. Рекам, озерам, полям и дубравам, дому природы ура! Ходим по углям, и утро настало, где там цветок цветет? Слава тебе, пречистый купал, слався, слався наш род! От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели, благодарю ярко одаренного поэта, музыканта, автора, исполнителя Радмира Владимира Михайловича Юхно за его поэтическое творчество, за светлые, добрые стихотворения и песни. Желаю ему добра да здравия в жизни, Бога спеха ему в помощь во всех его трудах да начинаниях и, конечно же, в его таком разностороннем творчестве. Читайте стихи поэта, слушайте песни, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.